глядя на вылезшего из кустов ежика. Зверек затеял было пересечь аллею, однако, просеменив полпути, остановился и уставился на них своими крошечными глазками. Ваксон и Роберт в эти минуты продумывали одну и ту же мысль. «Ну, вот мы и дошли до нашего позора, до публичного унижения всей послесталинской литературы. Весь вечер бродили вокруг да около, решили в конце концов не открывать эту тему и все-таки уперлись в то, что мучает уже полтора года. Продолжать или нет?» Ежик повернулся и шмыгнул назад в свои кусты. «Спок ночь, старик», — сказал Роберт. «Спок ночь, старик», — сказал Ваксон. И они разошлись. Перед сном и тому, и другому припомнились сцены проклятого марта проклятого года. 1963. Март. Кремль. «Ну что ты все сидишь, как Меньшиков в ссылке?» — спросила Анна, шумно спустившись в подвал. Роберт в ответ ничего не сказал. Он сидел в продавленном кресле тестя, качал ногой. Изредка что-то записывал в блокнот, пил чай. Съедал с подноса разные бутерброды. Сидел очень закутанный. Свитер, шарф, меховая ушанка, на коленях толстое шерстяное одеяло. Хотелось это одеяло распространить на плечи, а то и накрыться с головой, иными словами, соорудить своего рода одеяльную пещерку. Однако он подавлял это желание, чтобы вместо обычного гриппа не получился гротеск. Температура зашкаливала к 38. Ознобец шалил по коже, соднило горло, и это у него, у следопыта карело-финской тайги, вообще у парня с крепкой русской фамилией Р. Нечего было вчера под крепкой банкой ввязываться в какой-то дурацкий уличный хоккей, а потом еще тащиться за румяной девчонкой, выпрашивать телефончик. Вообще надо дать себе зарок никогда не переходить пол-литровой отметки. «Ты что, забыл?» — спросила Анка, подруга постели, любимое тело, мать общего ребенка. Он погрозил ей пальцем. «Нет, я не забыл!» И тем же пальцем подцепил Литгазету, Литроссию, Комсомолку и, наконец, собственный блокнот, в который весь день сквозь миазмы гриппа вписывал тезисы полемической статьи. «Видишь, готовлю ответ Грибачуеву, пусть знает!» В недавнем номере «Юности» был напечатан публицистический стих Роберта, явственно показывающий, что именно на молодых и бескомпромиссных должна опираться наша партия, а вовсе не на заматерелых сталинистов и исторических приспособленцев. Вскоре после этого в «Литроссии» появилась статья Грибачуева о молодой советской поэзии. Вслед за статьей явился и стих «Нет, мальчики». Этот узкогубый и вечно до чрезвычайности суровый поэт и публицист, считавший себя самым верным солдатом партии, для левого крыла литературы был живым жупелом всего отжившего, то есть отринутого после сталинской молодежью. В таких обзорных опусах правого крыла чаще всего долбали всяких богемщиков, модников, авангардистов вроде Яна Тушинского и Антона Андриотиса. Однако на сей раз солдат партии сосредоточился не на них, а на устойчивом и целеустремленном кумире молодежи Роберте Эре. Нужно еще проверить, поглубже вникнуть, какая у этого стихотворца цель и куда он с ней устремляется. Кем являются его излюбленные герои, эти пресловутые парни с поднятыми воротниками, пилоты, монтажники, геологи, физтехи? Имеет ли он моральное право ставить на них якобы жестких, якобы дерзновенных, якобы настоящих патриотов,